Уже через полгода мемориал могилы неизвестного солдата, архитекторы Рабаев, Бурдин, Климов, скульптор Томский, был закончен. Мемориал представлял собой большую надгробную плиту, на которой авторами была создана символическая скульптурная композиция, лавровая ветвь и солдатская каска на ниспадающем тяжелыми складками знамени. В центре ниша с бронзовой пятиконечной звездой и надписью «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». 7 мая 1967 года в Ленинграде от вечного огня на Марсовом поле зажгли факел, который по эстафете на бронетранспортере доставили в Москву. По свидетельству участников этого памятного мероприятия, на всем пути от Ленинграда до Москвы стоял живой коридор. Тысячи людей считали своим долгом отдать дань памяти солдатам Великой Отечественной войны. У Манежной площади факел принял Моресьев. По протоколу он должен был его передать генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу. Сохранились уникальные кадры кинохроники, запечатлевшие незабываемые минуты этой торжественной церемонии. Легендарный летчик с факелом в руке в сопровождении знаменных четким строевым шагом подходит к руководителю государства, передает его. Еще мгновение, и пламя вечного огня вспыхивает над могилой неизвестного солдата. «Я видел плачущих мужчин и молящихся женщин», — вспоминал очевидец этого события писатель Менчонок. «Люди замерли, стараясь не пропустить самого важного мига — зажжение вечного огня». А вот свидетельство ветерана Великой Отечественной войны Лачугина. В Александровский сад въехал бронетранспортер с факелом, зажженным от вечного огня на Марсовом поле Ленинграда, и остановился ближе к манежу, метрах в 50 от мемориала. Офицер, прибывший на бронетранспортере, передал факел Алексею Петровичу Моресьеву, герой Советского Союза, легендарный летчик, по-военному четко повернулся и понес факел к мемориалу. Как он шел! Это был четкий шаг, безупречная осанка, целеустремленное и вдохновенное лицо. Он осознавал значение этого исторического момента и всю полноту ответственности, достойно выполнить эту почетную миссию от имени всего фронтового братства, и живых, и павших. В те мгновения мне казалось, что весь мир навсегда должен запомнить именно этот образ настоящего человека планеты, выполняющего исторический долг, увековечить память тех, кто не вернулся с войны. С тех пор каждый год 9 мая, 22 июня, в другие памятные дни, люди идут в Александровский сад, чтобы возложить на могилу цветы и поклониться неизвестному солдату. Кажется, вечный огонь здесь горел всегда. Между тем, ныне мало кто, особенно из нового поколения граждан России, знает, что этот огонь был зажжен и благодаря Моресьеву. С 1997 года здесь располагается пост номер один, на который заступают воины роты почетного караула. К месту сказать, когда в 1985 году в Советском Союзе началась перестройка, в ряде демократических СМИ Алексея Петровича пытались уязвить этим, якобы подобострастным поведением перед главой государства. Дескать, не надо было строевым вышагивать, да и самому нужно было зажигать вечный огонь, а не передавать Брежневу факел. Подобные выпады обличителей Моресьев парировал достаточно спокойно. Факел я вручал не генсеку, а такому же, как сам, фронтовику, который всегда очень душевно и заботливо относился к тем, кто воевал в минувшей войне. А вот Горбачев и Ельцин ни разу у меня не поинтересовались, как живут. вернее, как доживают свою жизнь ветераны. И не согласиться с этим нельзя. Вообще, эпоху правления Брежнева Моресьев оценивал очень положительно. И вовсе не потому, что у него с генсеком были хорошие отношения, перешедшие в дальнейшем в настоящую человеческую дружбу, а потому что Леонид Ильич действительно уважал и любил фронтовиков. Сам он, как уже сказано в нашем повествовании, прошел войну от звонка до звонка. Добавим, был награжден 2 орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны первой степени, Богдана Хмельницкого, Красной Звезды. А боевые награды, всем известно, просто так не давали. 24 июня 1945 года в составе сводного полка 4-го Украинского фронта генерал-майор Брежнев принимал участие в параде Победы на Красной площади. Именно при нем в стране кардинально изменилось отношение к ветеранам. Государство в тот период много внимания уделяло решению вопросов, связанных с социальным обеспечением инвалидов и участников Великой Отечественной войны, оказанием помощи семьям погибших воинов. Для казны такая забота была не слишком обременительной, зато на самоощущение ветеранов она влияла весьма благотворно. Было принято несколько важных постановлений партии и правительства, в подготовке которых принимал самое активное участие СКВВ. Так, в преддверии 30-й годовщины Победы, 18 апреля 1975 года, ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление о дополнительных льготах для инвалидов Великой Отечественной войны и семей погибших военнослужащих. Этим нормативным актом был введен ряд новых льгот, касающихся выплаты пенсий, оплаты жилплощади и коммунальных услуг. В частности, инвалидам Великой Отечественной войны первой и второй групп и приравненным к ним инвалидам из числа военнослужащих и проживающим с ними членам семей предоставлялась 50-процентная скидка на квартирную плату и коммунальные услуги. Всем без исключения инвалидам было предоставлено право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, кроме такси, а также на автомобильном транспорте общего пользования в сельской местности. А многие инвалиды, нуждающиеся по заключению врачебных комиссий в специальных средствах передвижения, стали обеспечиваться бесплатными автомашинами «Запорожец» с ручным управлением. Примечательно, что никто иной, как Моресьев, приложил немало усилий для того, чтобы инвалиды получали не мотоколяски-инвалидки, а полноценные легковые автомобили. Как-то на совещании в Совете министров СССР один из министров спросил его, почему он так настаивает на обеспечении инвалидов войны автомобилями. Моресьев, обычно спокойный, тактичный, не выдержал. На глазах министров задрал штанину, взял со стола указку и, колотя ею по своему протезу, прямо рубанул. «Вот почему. Люди за вас, за вашу жизнь воевали, а вы их на убогие коляски посадить хотите?» Больше вопросов ни у кого из присутствующих не возникло. Вскоре состоялось соответствующее решение, и инвалидов начали обеспечивать автомобилями. «Да, действительно, сражение за автомобили было», — подтвердил этот факт Алексей Петрович, когда журналисты спросили его о том памятном совещании в Совете министров. Решался принципиальный вопрос, чем обеспечивать инвалидов — мотоколясками или спецавтомобилями. Я от имени фронтовиков потребовал, чтобы в перечень включили и спецавтомобили, и мотоколяски. Получение бесплатных запорожцев стало для инвалидов войны незабываемым событием. Автор этих строк, будучи мальчишкой, был свидетелем того, как радовался такому подарку бывший танкист, гвардии старший сержант Николай Митрофанович Тратников. Помню, это был летний день, когда наше село с быстротой молнии облетела весть. Дядя Коля, по прозвищу Пучок, приехал домой на легковушке. Ближе к вечеру к дому Пучка потянулись мужики. А мы, пацаны, давно уже там крутились. Вскоре хозяин, средних лет мужчина, без ноги, опираясь на костыль, открыл калитку и призывно махнул рукой: «Заходите». В центре двора стоял голубого цвета запорожец. Настоящая роскошь тех лет. Мужики с крестьянской дотошностью стали осматривать автомобиль, обмениваться мнениями. Движок-то у него, видать, четырехцилиндровый. А сколько, интересно, лошадей? 26. Сознанием дела, переполняемой радостью, сказал Пучок. «Николай, неужели бесплатно выдали?» — спросил мой отец. «Бесплатно, Сашка, бесплатно. Спасибо родине, что не забыла про нас, покалеченных». И было видно, как слезы выступили на глазах дяди Пучка, который он тут же смахнул рукавом рубахи. Тратников воевал на Курской дуге, в Восточной Пруссии. В боях под Кёнигсбергом его 34-ку подбили, он получил тяжелое ранение. Вернулся в родное село с орденом Красной Звезды, медалью за отвагу и без ноги. А что значит в 20-летнем возрасте остаться без ноги, да еще на селе? Ни сеять, ни пахать, ни косить. Иными словами, ничего толком делать нельзя. Правда, председатель колхоза, тоже фронтовик, подыскал Тратникову место. Работал на должности что-то вроде снабженца. За ним была закреплена лошадь, а для поездок в райцентр выделялась грузовая машина. Теперь же, когда Тратников сам сел за руль, надобность в гужевом транспорте отпала. Многие служебные вопросы он решал на своем запорожце, колеся по району. Понятно, решал и свои личные дела. Ездил в поликлинику, на рынок, перевозил с огорода выращенные овощи, сына из техникума на выходные забирал и даже как-то совершил поездку на Кавказские минеральные воды в санаторий, расположенный за 1000 километров от села. Куда не любил дядя Пучок ездить, так это в областной центр, на ВТЭК, врачебно-трудовая экспертная комиссия, где каждый год надо было подтверждать свою инвалидность, то есть члены комиссии должны были удостовериться, что новая нога у ветерана не выросла. В те годы тысячи инвалидов, таких как упомянутый Николай Митрофанович, были обеспечены бесплатными автомашинами «Запорожец» с ручным управлением, и мало кто из них знал, кому они были за это обязаны. Только в Москве в течение нескольких лет инвалидам Великой Отечественной войны первой и второй групп было выдано бесплатно более 6000 легковых автомашин. А всего к 1984 году 400 тысяч инвалидов войны стали обладателями «Запорожца» и мотоколясок. Моресеву тоже полагался «Запорожец» с ручным управлением. «Симпатичная машинка», — отзывался он о ней. «Маловато, в нее тяжело было садиться. Так я попросил, чтобы мне дали с доплатой обычный москвич с ножным управлением». К тому времени Моресев уже водил машину с педалями, хотя, по словам Алексея Петровича, ему даже пришлось выдержать бой с медиками. Врачи упорно хотели его посадить в автомобиль с ручным управлением. Но это для меня было совершенно неприемлемо. «Я просто не сумел бы управлять таким автомобилем», — вспоминал он. «На самолетах ведь летал. Ничего. А тут легковую машину не доверяют». В конце концов, удалось все же решить и этот вопрос. Не пришлось Моресеву и доплачивать за «Москвич». В знак особых заслуг и в связи с его 50-летием автомобильный завод имени Ленинского комсомола АЗЛК подарил легендарному летчику автомобиль, о котором он мечтал. Интересный штрих. К когда на заводе рабочие узнали, кому предназначался «Москвич», собрали его вручную. Кроме того, еще со времен Сталина за Моресевым пожизненно был закреплен автомобиль с водителем. Сначала это был «Опель», потом «Победа», а впоследствии «Волга». Не забывало государство и участников войны, не являвшихся инвалидами. Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 10 ноября 1978 года о мерах по дальнейшему улучшению материально-бытовых условий участников Великой Отечественной войны им, так же как и инвалидам войны, были предоставлены беспроцентные ссуды на индивидуальное жилищное строительство. Предоставлено право на преимущественное обеспечение жилой площадью, а также преимущественное право на обеспечение по месту работы путевками в санатории, профилактории и дома отдыха, на прием в садоводческие товарищества и кооперативы и на установку телефона. При выходе на пенсию за ветеранами было установлено право пользования поликлиниками, к которым они были прикреплены в период работы. Кроме того, фронтовики могли использовать ежегодный отпуск в удобное для них время, а также получить дополнительный отпуск сроком до 2 недель в году. Были установлены и другие льготы. Государство не на словах, а на деле реализовывало социальную политику в отношении ветеранов войны. К середине 80-х годов прошлого века в стране, не без активного участия СКВВ, сложилась четкая система льгот и преимуществ участникам и инвалидам войны. Постановлением Совета министров СССР от 23 февраля 1981 года, номер 209, было утверждено положение о льготах для инвалидов Отечественной войны и семей погибших военнослужащих. В этом положении льготы инвалидам войны и семьям погибших воинов были изложены в строгой последовательности по областям социальных отношений. В нем имелись разделы. Первое. Льготы по медицинскому обслуживанию, санаторно-курортному лечению и выплате пособий. Второе. Льготы по обеспечению транспортными средствами и оплате проезда. Третье. Жилищно-бытовые льготы. Четвертое. Льготы по трудовому устройству. Пятое. Другие льготы. Шестое. Круг лиц, имеющих право на льготы. Несколькими годами позже, 26 июля 1984 года, в связи с 40-летием победы советского народа в Великой Отечественной войне, ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли сразу 2 постановления о мерах по дальнейшему улучшению материально-бытовых условий участников Великой Отечественной войны и семей погибших военнослужащих и о дальнейшем улучшении материально-бытовых условий героев Советского Союза и лиц, награжденных Орденом Славы 3 степеней. Если говорить о конкретных льготах, которые получили тогда участники-инвалиды Великой Отечественной войны, семьи погибших военнослужащих, то они существенные. Например, в соответствии с постановлением о мерах по дальнейшему улучшению материально-бытовых условий участников Великой Отечественной войны и семей погибших военнослужащих, инвалидам первой группы была установлена надбавка к пенсии в размере 50 рублей, а инвалидам второй группы – 20 рублей. Были повышены пенсии по случаю потери кормильца для семей старшего и высшего офицерского состава не ниже 60 рублей в месяц, для семей лиц младшего офицерского состава не ниже 60 рублей в месяц, для семей прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы не ниже 55 рублей в месяц. Постановлением полностью были освобождены от уплаты сельхозналога хозяйства, в состав которых ранее входили военнослужащие, умершие вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении иных обязанностей воинской службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте. Участникам Великой Отечественной войны также было предоставлено право на 50-процентную скидку от стоимости приобретаемых по рецепту врачей лекарств. В процессе подготовки этих и других нормативных актов, а также при решении ветеранских вопросов, Моресеву в разные годы приходилось встречаться со многими руководителями министерств и ведомств. «Сильными мира сего я встречался, что называется, по работе», — вспоминал Моресев. «Например, с председателями Совета министров СССР Алексеем Николаевичем Косыгиным, Николаем Александровичем Тихоновым, с маршалом Андреем Антоновичем Гречко общался чаще, но опять-таки по делу. Вообще, мы, ветераны, раньше от правительства ни в чем отказа не знали. Бывало, звоню члену Политбюро ЦК, фамилию называть не буду. Берет трубку сам или помощник. Что за проблемы, Алексей Петрович? На прием записаться хочу. Через день встреча. А еще через день решение по нашему вопросу готово». К сожалению, после распада Советского Союза новые сильные мира сего не особо жаловали ветеранские организации. Попасть к ним на прием оказалось делом затруднительным. В частности, обида у Моресева осталась на московские власти. Как-то он обратился в столичную мэрию, которую тогда возглавлял Гавриил Харитонович Попов. Примечание. В 2007 году Гавриил Харитонович Попов выступил в защиту генерала Власова, а в следующем выпустил книгу «Вызывая дух генерала Власова». Конец примечания. Сначала как заместитель председателя СКВВ. Градоначальник отказал в приеме довольно резко. «Я с ним разговаривать не буду». Тогда Моресев попросил помощников Попова принять его как москвича, прожившего в столице более 40 лет, и опять получил отказ. Аналогичная ситуация произошла и со следующим мэром столицы, Юрием Михайловичем Лужковым. К нему Алексей Петрович обратился по поводу помещения под фонд ветеранов войны. У того тоже не нашлось свободной минуты, чтобы встретиться с легендарным летчиком, а выделение помещения затянулось на неопределенный срок. Однако мы забежали вперед. Вновь вернемся в советское время. Для Моресева это были годы интересной, насыщенной и плодотворной работы, как, впрочем, для миллионов людей, которые, как оказалось, с легкой руки некоторых псевдоисториков, жили в брежневскую эпоху застоя. Но что такое застой? Это когда ничего не движется, не происходит, а стоит. Между тем, по оценкам многих серьезных ученых, это был самый спокойный и стабильный период развития страны за все предыдущие века. Ликвидировав военную разруху и за короткие сроки восстановив промышленность и сельское хозяйство, Советский Союз уверенно двигался вперед, становясь одной из самых мощных мировых держав. Именно в годы застоя СССР окончательно превратился в сверхдержаву, которая оказывала воздействие на другие страны и весь мир. Строились заводы и фабрики, прокладывались железные дороги и возводились электростанции, открывались новые дворцы культуры и учебные заведения. Народ стал жить лучше, получал квартиры, покупал мебель, одежду, приобретал автомобили, ездил отдыхать к морю. Бесплатное образование и медицина воспринимались как само собой разумеющиеся вещи. Уровень преступности был низким. Люди чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Большинство из них во имя этого благополучия и спокойствия старались трудиться честно и добросовестно, каждый на своем рабочем месте. Моресев принадлежал к числу таких людей. Работе он отдавал себя без остатка. Ему до всего было дело. Кабинет Алексея Петровича практически не закрывался. К нему обращались ветераны по самым разным вопросам. Он был душой комитета, всегда находил время побеседовать с ветераном, вникнуть в суть его проблемы, помочь. Душевная доброта, общительность, любовь и уважение к людям были отличительными чертами этого легендарного и простого человека, составляли суть его нравственности. Так сказал о Моресеве председатель Российского союза ветеранов, депутат Государственной Думы, генерал армии Моисеев. И в этих словах нет никакого преувеличения, о чем свидетельствует одна история из многих, рассказанная Чуприк Малиновским, коллегой Алексея Петровича по работе в СКВВ. «В один из дней, — вспоминал Чуприк Малиновский, — СКВВ посетили гости с Кубани. Группа школьников во главе со своим учителем, бывшим пулеметчиком партизанской бригады «За Родину» Башара. Гости встретились с Моресевым, доложили ему о своих следопытских делах, а когда Башара с подопечными выходил из кабинета, Алексей Петрович заметил, что у гостя какая-то странная походка. Обратившись к Башара, он спросил: «Николай Петрович, что это с вами? Не здоровится?» «Нет, все в порядке. Мне показалось, что вы как-то неустойчиво, кренясь на бок, пошли», — продолжал Моресев. «Да ведь я без одной ноги. Ампутировали после тяжелого ранения», — сказал Башара. «Смастерил сам деревянную колодку. Вот и хожу». Моресев ужаснулся. «А что, нормального протеза у вас нет?» «Нет, Алексей Петрович. Но вы не беспокойтесь, я уже привык». «Так дело не пойдет», — сказал Моресев. «Надо заказывать протез». Уже на следующий день в одной из столичных клиник у бывшего партизана снимали мерки для изготовления протеза. Через полтора месяца Башара был приглашен в Москву. Ему вручили новенький добротный протез. Дополним этот рассказ воспоминаниями генерал-полковника Кожбахтеева, которому посчастливилось работать с Алексеем Петровичем. «Не могу не вспомнить и то, как доброжелательно относился Моресев к посетителям-ветеранам. Особенно часто к нему на прием шли инвалиды войны, фронтовики, пожилые люди, получившие ранения. К сожалению, не всегда находят понимание у своих близких, кому идти со своими проблемами. К Моресеву, он, будучи сам инвалидом и их единомышленник, он хорошо понимал, что такое общение, ему можно излить душу. С ним можно поговорить о судьбе сослуживцев, общих знакомых. Инвалиды помнят инициативную работу Алексея Петровича в Советском комитете ветеранов войны. Созданная по его предложению комиссия по делам инвалидов при СКВВ установила тесные деловые связи с министерствами здравоохранения, автомобильной промышленности, Советом по курортам ВЦСПС. Комиссия при активном участии Моресева внесла немало важных предложений, направленных на улучшение условий жизни и труда ветеранов. Многое удалось сделать. В частности, сохранить спецгоспитали для инвалидов. Были развернуты новые госпитали, их оснастили новейшим оборудованием, укомплектовали высококвалифицированными кадрами. И в этом тоже заслуга Алексея Петровича Моресева.